Глава вторая. В Средиземном море лицо Савицкого было мертвенно-бледным, в Аденском заливе просто белым, а когда, наконец-то, показалась бухта Делагое, то на нем появился даже легкий румянец. Добирались они кружным путем, сперва на поезде до Марселя, ну а там уже сели на французский пароход. Хотя с самого начала могли в Крыму сесть на русский пароход и дойти на нем, по крайней мере, до Джибути. Впрочем, они все равно добрались до французского Сомали быстрее, чем пароход Ропита, на котором в Джибути пребывала дипломатическая миссия ко двору Негу Сависини. Рохлин с Савицким были куда как мобильнее, чем многочисленные, обремененные конвоем и чиновниками дипмиссии. А как же приятно было бы увидеть на рейде Джибути пароход под русским флагом. А не случилось. Большую часть утомительного путешествия по морям и океанам Савицкий либо спал, либо проводил на верхней палубе. Перекинувшись через леера, рассматривал пенные буруны, что разбегались в разные стороны от носа корабля, а заодно опорожнял свой желудок от скверного завтрака, скверного обеда или скверного ужина. Кормили на корабле плохо. Видать, местный повар экономил на пассажирах и в портах остановки покупал самые дешевые и некачественные продукты. Но пусть в ресторане подавали бы самые сказочные яства, которые обычно готовят лишь на лайнерах, что гоняются на перегонки и со временем, и друг с другом по Атлантическому океану, надеясь хоть на месяц заполучить голубую ленту. И тогда он не смог бы с аппетитом съесть ни одного куска. Еда не лезла ему в горло. «Кушай, милый», — приговаривал Рохлин и запихивал в рот Савицкому кусочки мяса, как малому дитяти или больному, который сам поесть не в силах. «Не хочу я», — отмахивался Савицкий. Мотал головой, но Рохлин настойчиво тыкал кусочком мяса, нанизанным на вилку в его губы. «Не понимаю, как ты эту морскую болезнь переносишь? Меня всего наизнанку выворачивает. Все-таки я сухопутная крыса. Жду не дождусь, когда под ногами будет твердая земля». Время, проведенное на свежем воздухе, благоприятно повлияло на его внешний вид. Лицо загорело, даже обгорело, нос облез. Для всех они были здесь всего лишь искателями удачи, которых так много стекается со всего света в Южную Африку, после того, как на Оранжевой реке нашли золото, а трансвали алмазы. Поди, объясни, что они едут в Южную Африку, якобы как репортеры русских газет. Никто не поверит, потому что в Южную Африку ехали исключительно, чтобы денег заработать, и любая другая причина вызывала недоумение и расспросы. В конце концов, Рохлин с Савицким тоже стали придерживаться версии, что на край света они отправились в поисках удачи и счастья. Ищут их все, но нашел только один человек — Сесиль Ротс. Он такой жадный, что родную маму обкрадет, а уж удачей своей он делиться ни с кем не будет. Старатели уже придумали шутку — мечты сбываются только у Сесиля Ротса. Еще не так давно каждый желающий мог выбрать любой незанятый другими старателями участок, заплатить пошлину и ковыряться в земле, сколько ему вздумается. Но сейчас все золотоносные участки давным-давно были поделены между акционерными обществами. Незанятыми остались лишь очень скудные земли, работа на которых не окупала затрат. Недостатка в дармовой рабочей силе на приисках и копьях не было. Для этих целей использовались туземцы, превращенные практически в рабов. Корабли с завидным постоянством поставляли на разработки и белых. Предложение значительно превосходило спрос, даже если брать в расчет, что на разработках старатели умирали стабильно от малярии. На пристани работало несколько вербовочных пунктов. Очереди у них не было. Не то, что в портах североамериканских штатов во времена гражданской войны севера и юга. Янки ведь всем иммигрантам, кто вступит в их армию, тут же предоставляли гражданство. Получить такой ценой своей крови соглашались практически все, кто мог держать оружие. Пусть и опыта военной службы у него никакого не было. Таким вот образом янки заполучили много пушечного мяса. Это в немалой степени позволило им одержать верх над патриархальными и консервативными конфедератами. Тем надо было поставить под ружье рабов, которые трудились на плантациях, пообещав им в случае победы свободу. Конфедераты ничего не теряли. В случае победы северян рабство и так отменялось. Рохлин и Савицкий могли разговаривать, не опасаясь, что их кто-то подслушает и выведет на чистую воду. Русские на корабле никто не понимал, а они делали вид, что немецкий, французский, португальский, английский знают через пень колоду. По несколько слов всего. Вот так и общались на всех языках разом. Русские, впрочем, к концу путешествия проявили удивительные лингвистические способности. Английский только был не в чести, потому что носители этого языка досадили абсолютно всем. И французам, и португальцам, и русским, да и немцам сейчас мешали развивать свою торговлю. Окажись на борту подданной королевы Виктории, им в лучшем случае с радостью надавали бы по высокомерным физиономиям, а в худшем подкараулили бы темной ночью на палубе, да и пощекотали бы ребра стальным пером. Если на борту корабля и находился хоть один британец, то он предпочитал не показываться на палубах, все время в своей каюте сидел, куда и заказывал еду из ресторации. Чтобы никаких недоразумений не возникало, к английской речи старались вовсе не прибегать. В тех случаях, когда все способы довести до собеседника свою мысль были уже исчерпаны, он так ничего и не понял, лучше уж было языком жестов стараться что-то объяснить, чем на этой тарабарщине, которая употребляется на Британских островах. Впрочем, пассажиры друг к другу относились с неким недоверием. Старались держаться небольшими группками, а рот при чужаках держать закрытым. В ближнем своем видели только конкурента. Боялись, к примеру, что тот тоже едет на край света открыть страусовую ферму, чтобы продавать перья в Париж. Лучше такого ближнего ночью, пока никто не видит, отправить за борт на корм рыбам. Никто не хватится пропажи, а когда хватится, будет уже слишком поздно. Только с группой немцев наладились теплые отношения. Ходили друг к другу в гости, пили шнапс, которого у немцев оказалось вдосталь. Немцы говорили о том, что они коммерсанты, но Савицкий сразу же понял, что они такие же коммерсанты, как русские репортеры. Похоже, что и немцы разобрались, кто такие русские. Сходили они пораньше, Танганьики, предлагали послать ко всем чертям эту Южную Африку и остановить свой выбор на Восточной Африке. «Здесь работа непочатый край», — говорили немцы. «Рук не хватает. Страна невиданных возможностей». «А в Южной Африке золотые алмазы валяются под ногами», — отвечали русские, не поддаваясь на уговоры. «Надо только нагнуться». «Некоторые нагнулись, теперь других нагибают». И в Южной Африке слишком много британцев. Да и у вас они под боком сидят в Уганде. Не самое приятное соседство. Да уж, запах их гнилой и у нас чувствуется, тянули немцы. Ну, настаивать не будем. Когда с делами своими управитесь, то к нам можете заезжать. Запах богатств манил в Бурские республики и разного рода проходимцев. Коренные жители такому наплыву не радовались и относились к переселенцам крайне недружелюбно. Савицкий с Рохлиным это предчувствовали. Во влажном воздухе одежда их быстро промокла и совсем не высыхала. Она висела на телах мокрыми противными тряпками, сковывая движение, будто на тебя натянули смирительную рубашку, которыми успокаивают в больницах буйно помешанных. Будь их воля, они бы ходили по кораблю только в набедренных повязках, как дикие туземцы, кафры, к которым они ехали. пробковые шлемы, песочного цвета рубахи, штаны, которые носить в этой тропической жаре было гораздо приятнее, чем европейские, они раздобыли еще во время стоянки в Джибути. Савицкий после прогулки по базару шел на корабль точно на каторгу в Сибирь. Такая смертная тоска была в его глазах. «Вот уж не думал, что тебе так не захочется отсюда выезжать», — сказал ему Рохлин. «Здесь же жить невозможно. Мало кто из европейцев больше года выдерживает. Большая часть их быстро на небеса отправляется». «Да не нравится мне тут совсем. На корабль мне совсем не хочется. Как вспомню про болтанку, так жить не хочется». В этих тропических костюмах они искупались в бассейне, который соорудили из брезента на палубе незадолго до того, как корабль пересек экватор. В южном полушарии была осень, и чем дальше они шли к югу, тем температура становилась ниже и приятнее. В бухте стояло на рейде несколько транспортов, огромных и вальяжных, будто плавающие на поверхности киты, а между ними сновали рыбацкие суденышки. Они походили на маленьких рыбешек, которые ждут, что им хоть что-то перепадет от трапезы морских гигантов. На таких суденышках было боязно забираться далеко в море. Никто и не забирался, не было в этом никакой надобности. Прибрежные воды просто кишели всякой живностью. «Ты посмотри, красота какая!» — говорил Рохлин, показывая на Лоуренцо Маркиш, городок, что располагался в бухте. Приезжих пугали зулусской угрозой. Старые орудия форта были направлены не в море, а вглубь берега, потому что с моря здесь никакой беды не ждали, а только с суши. Памятуя, как полвека назад зулусы взяли город штурмом и убили губернатора. С той поры мировая пресса еще несколько раз писала о зулусах, когда они убили наследника французского трона, решившегося отправиться в Южную Африку в качестве наблюдателя при британской армии. Еще раз, когда зулусы разбили британский экспедиционный корпус на холмах Исандлуаны. Черный дикарь с великолепным плюмажем из страусовых перьев, с огромным щитом, сделанным из кожи буйвола, часто появлялся на обложках приключенческих журналов. Теперь любой мальчишка знал, как выглядит кровожадный зулус. На набережной высились каменные двух- и трехэтажные домища, а над всеми крышами возвышался католический собор, издали походивший на маяк. Прежде такая роскошь была здесь невозможна. В городе были не дома, а лачуги, но в последние годы дела жителей Лоуренцо Маркиша пошли на поправку. Испытывая врожденную ненависть к своим вечным противникам, буры не хотели продавать добытые в республиках золото и алмазы через Кейптаун, который по-прежнему называли не иначе как Капштад. Пусть уж лучше они в убытке сами останутся, чем на их труде нагреет руки какой-нибудь толстый торговец из Уайтхолла. От золотоносных жил Ранда через Блюмфонтейн и Преторию. Они притянули железнодорожную ветку к португальскому Лоренцо Маркишу. Транзитные грузы, что шли из республик, превратили этот забытый богом городишко в самый большой порт на побережье. Он рос, как тесто на дрожжах. Золотоносная пыль и алмазы — нет лучшего средства для того, чтобы каменные дома стремились достать крышами, если уж не небеса, то хоть облака. Британцам такое положение вещей крайне не нравилось. Они давили на местного губернатора, чтобы тот прикрыл этот торговый путь, разрешил всей торговлей заправлять британскому комиссару, который будет устанавливать цены на товары, как то уж было практически по всему западному побережью Африки. На самом-то деле комиссар просто начнет скупать товар по оптовой цене, занижая многократно его стоимость, а потом перепродавать с выгодой для британской короны. Чтобы просьбы эти были не голословными, британцы прислали с дружеским визитом в бухту Делагои свой крейсер «Invincible». Он мог превратить весь Лоренцо Маркиш в груду развалин примерно через час. Крейсер использовал этот визит, чтобы пополнить запасы угля, а, забив им трюмы, сонно покачивался на волнах в 10 кабельтовых от берега. Его пушки были зачехлены, чтобы в стволы не попадал влажный соленый воздух и не разъедал их. Но его днище соленая вода разъедала не хуже кислоты. Еще на нем селились колонии разнообразных морских обитателей. Еще неделя-другая, и крейсер обрастет таким шлейфом из водорослей, что потеряет в ходе узла 2-3. И тогда придется посылать на очистку днища водолазную команду или отправляться в доки на ремонтные работы. Демонстрация такой мощи британского флота вблизи от португальских берегов нисколько не пугала местного губернатора. В вопросе предоставления монополии на торговлю через порт Лоренцо Маркиша британским коммерсантам он проявил редкостную несговорчивость. Помогла даже крупная взятка, даже обещание, что и впредь губернатор будет иметь свой процент от оборота. Его не испугала бы угроза, что британцы подкупят зулусского вождя, и тот опять придет сжигать Лоренцо Маркиш и убивать губернатора, как то уже случалось полвека назад. Губернатор превосходно понимал, что британцы его обманут, вышвырнут вон из бизнеса. И он хотел за то время, пока губернаторствовал в Газаленде, обеспечить и себе безбедную старость, и своим потомкам безбедную жизнь. Он справедливо полагал, что такого теплого местечка ему во всем свете не сыскать. Вот и защищал свободу бурской торговли от посягательств британской короны. Решать столь сложный вопрос, конечно, надо было не здесь, не в Лоренцо Маркише, а в высоких кабинетах Лиссабона и Лондона. Но Лондон на обострение конфликта пока что не шел, потому что и без Лоренцо Маркиша в Африке ему хватало проблем и с Полем Крюгером, и с Жаном Батистом Маршаном, и с Абдаллахи. Пока что британцы были не готовы создавать новый источник напряженности. Они подкупили только местных чиновников, которые поставляли сведения о товарах, поставляемых в Оранжевую Республику и Трансваль. Так выяснилось, что буры закупили 5000 винтовок системы «Маузер» и несколько десятков пулеметов «Максим». 5000 современных ружей — это очень опасно. Их, конечно, можно закупать и для охоты, но вот пулеметы явно предназначались для чего-то другого. Скорее всего, даже не для обороны от воинственных туземных племен, с кем буры вели постоянные войны. Британцы тоже промышляли закупкой товаров, которые были не совсем законными. В Газаленде в последнее время расцвели поля с маком, а опиум, который из него делали, отправлялся прямо в Китай на тех же быстроходных судах, что вывозили из Поднебесной горы чаю. Рейсы были очень прибыльными. В одну сторону чай, в другую опиум. Заботами британцев Китай стал бездонным рынком сбыта для этого зелья. Опиумные курильни расплодились во всех крупных городах, в особенности в прибрежных, где в этого рода заведения помимо местных жителей заходили путешественники, камелоижеры, моряки из тех кораблей, что стояли в портах. Некоторые потом так на свои корабли не возвращались и больше никогда не видели родины. Пароход с Рухлиным и Савицким пришвартовался, отдал концы, потом с борта перекинули трап, и на причал потянулась разноликая толпа пассажиров. Доски трапа трещали под ногами, выгибались. Савицкий ступал по ним с боязнью, будто по болотной топи шел, где не поймешь, что там будет, когда ты следующий шаг сделаешь. То ли кочку твердую нога нащупает, то ли уйдешь с головой в мерзкую жижу. Но там всего лишь вода прозрачная и теплая. Рохлин поддерживал Савицкого под руку, отпустил только, когда тот ступил, наконец, на причал. «Как приятно твердь-то земною под ногами чувствовать», — сказал Савицкий. «Трудно поверить, но мы все-таки добрались до края света». «Ты где учился?» — недоуменно спросил Рохлин и посмотрел на Савицкого. А тот не стал отвечать и тоже удивленно посмотрел на своего друга. Тот превосходно знал, что Савицкий учился в Академии Генерального штаба. Они вместе там учились и на многих лекциях сидели за одной партой. «Ну, такое впечатление, что тебе строение Земли преподавали, еще по тем учебникам, где говорится, что Земля покоится на четырех слонах, а они стоят на черепахе, а Земля плоская, и, значит, где-то есть край ее, с которого вода срывается в космическую бездну». «Очень смешно», — ехидно прищурил Савицкий. «Последние признаки морской болезни исчезали с его лица буквально на глазах. Воздух Лоренцо Маркиша действовал на него как самое лучшее лекарство. А еще говорят, что климат здесь плохой, губительный для человеческого организма. И кто не заболеет лихорадкой, того обязательно отправят на больничную койку или на гробовую доску малярия». «Ты не представляешь, как я проголодался», — перевел он разговор на другую тему. «Мне кажется, я месяц целый ничего не ел. Съел бы сейчас поросенка всего целиком, каши гречневой и пиво бочку. Лопнешь. Но перекусить можно». Причал был заставлен горами деревянных ящиков, на которых красовались ярлыки с надписями «Сельскохозяйственное оборудование», «Горное оборудование», «Драги». Товары приходили из Германии и Франции. Рохлин не сомневался, что в ящиках пушки, пулеметы, ружья и патроны. На причале всех прибывающих ждала не менее пестрая толпа. Она вдруг показала Савицкому стаи стервятников, которые подыскивают себе жертву. Здесь было полно разного рода проходимцев. Приходилось опасаться за состояние своих карманов. «Лучшие номера в городе по доступным ценам! Лучшие женщины на всем юго-восточном побережье по доступным ценам!» Приезжим предлагали все, что угодно. Женщин, развлечения, угощения. А для тех, кто приехал сюда не развлекаться, а по делам, были организованы прямые маршруты до бурских золотоносных рудников и алмазных копий. Отправиться навстречу своему счастью можно было либо в железнодорожном вагоне, либо в повозках, запряженных быками. «На шахтах и рудниках рабов маловато, что ли?» — спросил Рохлин. «Наверное, дохнут быстро», — высказал предположение Савицкий. Кто-то пришел на пристань, чтобы узнать последние новости. До города они доходили с огромным опозданием. Телеграф работал с перебоями. И обо всех европейских событиях жители Лоренцо Маркиша узнавали лишь спустя пару недель. Причем новости доходили в сильно искаженном виде. Можно было сесть на тротуаре возле одного из зданий, положить перед собой шляпу и за плату отвечать на вопросы прохожих. За день можно этим ремеслом заработать гораздо больше, чем удается уличным артистам или циркачам. Надо спешить. Их-то мастерство не устареет. А новости, которые ты привез из Европы, через пару недель будут уже никому не нужны.